Бразильская кухня. Главное про бразильскую кухню. Здесь любят по-другому. Это бывает сложно понять и принять, но у людей в Бразилии просто другой вкус. Из того, что здесь, несомненно, вкуснее – мясо и фрукты. Ну и устрицы. И рыба только из океана. Многое непривычно и кажется странным на наш вкус. Слишком сладко, слишком жирно, слишком жареное. Слишком с кровью, слишком много непонятных пирожков и чебуреков, слишком по-другому. Да что это вообще за салат? Им бы оливье и нашу селедочку под шубой. А винегретчи они называют помидоры с луком и лаймом, а не настоящий винегрет. А где вообще суп? Почему бразильцы не едят жидкое, горячее каждый обед? Им что, мама не говорила? Свари уже им борщ. Как не понравилось? Плохо варила, вари еще. А каша, каша где? Что за бутерброды на завтрак? В сухомятку. Чего они на день рождения нормально угостить не могут? Дают какие-то кусочки и кружочки. Как ими наесться? Почему пиццу и суши можно заказать только после 19? Почему эти пиццы и суши такие странные и такие бразильские? Что за пицца с шоколадом и мороженым? Они что там вообще? Как можно есть шоколад с шоколадом, авокадо с сахаром и запивать сладкое сладким? Зачем столько сгущенки? Бразильская кухня приправлена южноамериканскими природными богатствами, так как тут растет и живет почти все, и историческими событиями. Главные отличительные черты бразильской еды, которые я могу выделить я как представитель другой культуры. Первое. Много мяса, разного, всякого. Второе. Много гарниров. Обычно к мясу или рыбе подают сразу рис, фасоль, часто с колбасой калабрезой, картофель фри, салат. Третье. Много сладкого. Сгущенка – королева всех десертов. Четвертое. Много мучного. Выпечка разной формы, размеров, со всевозможными начинками и названиями. Большинство бразильцев никогда не пробовали икру, не слышали про гречку или пшенку. Они не едят творог, кефир и сметану. Овсянку не варят, а посыпают десерты и фрукты хлопьями сверху. Суп едят только когда очень холодно или во время болезни, и относятся к этому так, как мы бы относились к стакану свежезаваренной ромашки из аптеки. Что-то странное, непонятное, но можно и потерпеть, говорят, полезно. Те же правила касаются чая. Этим словом называют любую траву или специю, которую залили водой. Бразильцы не знают, что для того, чтобы заварить чай, нужен чай. Шураска. Это второе после обригада слово, которое я узнала в Бразилии. Так здесь называют барбекю – приготовление мяса на открытом огне. Мы по-иммигрантски и с любовью называем ее в русском сообществе шураска, можно шурасочка. Начнем с того, что практически в любом доме бразильцев есть место, где можно пожарить мясо. В квартире тоже. Если квартира маленькая, на ней нет балкона, то обязательно будет общая шураскейра – место для жарки мяса в здании. Про эту особенность я еще расскажу в разделе, посвященном бразильским домам. Шураска гораздо больше, чем просто еда. Это способ времяпрепровождения, как в России попить чай. Традиционно шураска устраивается в выходные дни или по праздникам, когда вокруг собираются родственники, друзья и соседи. Во время шураска люди делятся историями, смеются, обсуждают последние новости и просто общаются. В процессе приготовления мяса также есть свои ритуалы и правила. Готовит шураска обычно кто-то один. Мясо, как правило, приправляется специальной солью. Соль так и называется – для шураска. Она крупная, с набором подобранных специй. Готовят медленно, на углях, что придает мясу особый аромат и сочность. Готовить шураска вообще просто, любой справится, всегда говорит мой намараду, когда режет сочащийся кровью кусок говядины очень острым специальным ножом, который он привез из Минас-Жерайса, потому что таких не продают в Санта-Катарине. Мясо, которое он выбирал минут 40, потому что это должна быть именно пеканья, но не тяжелее килограмма, потому что тогда это не настоящая пеканья. Или маминья, но тогда надо смотреть, чтобы не было слишком много жира. Место для шураска на своем балконе он сделал идеальным. То есть купил кирпичи, сложил их так, чтобы мясо всегда находилось на правильном расстоянии от огня. Чтобы не подгорало, но не было слишком далеко. И чтобы не тратилось много угля. И чтобы огонь мясо не сушил, а готовил, оставляя мягким и сочным. А еще у него есть специальная решетка, на которой идеально жарить одни виды мяса, и специальные двойные штыри для других. Он говорит, что чесночный хлеб жарить сложнее, чем мясо, надо уделять больше внимания. Чесночный хлеб – главный спутник бразильского мяса. Его продают в магазинах в упаковках по 4 штуки. Это короткие багеты, начиненные чесночным соусом. Нам, русским, кажется удивительным поначалу, что после мяса в конце вечеринки могут пожарить ананас с корицей. Оказывается, это божественное блюдо. Шураска – это особый вид времяпрепровождения. Еду готовят постепенно, едят все сразу, с пылу с жару. Мясо нарезается тонкими ломтиками прямо с вертела. Течет кровь, но она воспринимается как соус. Это как раз одна из характерных черт шураска. Приготовление мяса с кровью, что означает, что оно слегка прожарено и остается розовым и сочным внутри. Так сохраняется натуральный вкус и сочность, что высоко ценится в бразильской кулинарной традиции. В разных штатах готовят шураска по-разному. На юге страны, в штатах Рио-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина, готовят большие куски мяса, часто используя не уголь, а поленья. В центральных и северных регионах, как, например, Минас-Жерайс и Баия, к мясу могут добавляться различные маринады и специи, что придает блюдам уникальные местные ароматы. Мясо для шураска часто продается в вакуумной упаковке, что помогает сохранить его свежесть и качество. Каждый отруб мяса называется в зависимости от его расположения на корове. Пиканья – один из самых вкусных и дорогих отрубов. Это верхняя часть задней ноги, которая отличается своим нежным вкусом и мраморностью. Маминья – это часть внутренней задней ноги, нежная и сочная, тоже довольно-таки дорогая. Кастелла – ребра, которые медленно жарятся на огне и обладают насыщенным вкусом, но требуют больше времени на приготовление. Алкатра – большой отруб из задней части коровы, менее дорогой, но все равно очень популярный благодаря своему вкусу и универсальности. К шураско в Бразилии традиционно подают различные салаты, которые дополняют мясные блюда и освежают вкус. Вот несколько популярных вариантов. Винегретти – классический бразильский салат. Он состоит из нарезанных кубиками помидоров, лука и зелени, петрушки или кинзы. Заправляется соком лайма, оливковым маслом, уксусом, солью и перцем. Майонезный салат – еще один популярный гарнир к шураско. Состоит из вареного картофеля, моркови, горошка и иногда яблок. Все это заправлено майонезом. Иногда добавляют вареные яйца и кукурузу. Это сытный салат, он прекрасно дополняет мясные блюда. Фарофа – это супербразильская штука, затрудняюсь даже сравнить ее с чем-то из европейской кухни. Она готовится из маниока. Про маниок расскажу чуть позже. Это американский корнеплод, который для многих стран не менее важен, чем картофель, но совершенно неизвестен в России. По консистенции фарофа похожа на сухарные крошки или мелко натертый сыр. В нее принято макать сочное кровавое мясо. Добавлять в жидко приготовленную фасоль. Перемешивать с обжаренным лучком, оливками, чесноком. Фасоль и фейжоада. Если придет больше людей, мы просто добавим воды в фасоль. Бразильская поговорка. Эта фраза отражает местный подход к гостеприимству, когда все готовы к неожиданным гостям, готовы разделить с ними то, что у них есть, даже если этого совсем немного. Фасоль можно назвать бразильской гречкой. Помните вот эту русскую привычку: в любой непонятной ситуации запасайся гречкой. Уверена, что здесь это делают с фасолью. Так сложилось исторически. Фасоль дешевая и сытная. Именно ею кормили рабов в те страшные колониальные времена добычи всего в Бразилии. Чтобы сделать еду сытнее, в фасоль добавляли обрезки и остатки всего с барского стола. Так и родилось одно из самых знаменитых бразильских блюд – фейжоада. Это фасоль с кусочками колбасы и всякого мяса. Родизио. Родизио – это особый формат обслуживания, популярный вид ресторанов в Бразилии. Они могут специализироваться на мясе, гамбургерах, пицце или суши. Гости платят фиксированную стоимость и могут наслаждаться широким ассортиментом блюд с необычной подачей. В Родизио гости обычно обслуживаются по принципу шашечной системы. Официанты ходят по залу с различными видами мяса на больших шпажках или в корзинах, или с пиццей, суши, салатами, гарнирами, если ресторан специализируется на этом. Они предлагают куски мяса прямо у стола гостя, который может выбрать и нарезать себе по желанию. Формат родизио стал популярным не только в Бразилии, но и в США и странах Европы. помню, как мы увидели это в первый раз. Я тогда совсем не понимала по-португальски. Мы пришли с сыном в пиццерию, которая открывалась в 7 часов вечера. Там было пусто. Мы заказали пиццу, потому что я, естественно, совершенно не поняла, про что они меня спрашивают. А спрашивали они, не хочу ли я радизио. А потом, когда ближе к 8 часам вечера в ресторане стали собираться люди, а нам принесли нашу пиццу, мы и увидели, что всем что-то предлагают, а нам не дают. Вот пара необычных блюд, популярных и типичных для Бразилии. Креветки в тыкве. Камарона моранга. Одно из самых фотогеничных блюд. Большая яркая оранжевая тыква, которую я бы назвала как на Хэллоуин, а в Бразилии их называют тыква-клубничка. Из этой тыквы торчат креветки. Оно популярно в кухне южных регионов Санта-Катарина и Рио-Гранди-ду-Сул. Здесь сильно влияние португальской, испанской, итальянской и африканских культур. Камарона моранга отличается богатым вкусом креветок, нежностью тыквы и сливочностью соуса. Это праздничное блюдо, часто подающееся на особых событиях. Тыква используется как съедобный горшок. Его подают с рисом, фасолью, картошкой, салатом. Можно брать на 2-3 человек. Креветки плавают в сливочно-сырном соусе. Берешь себе половник вкуснятины из тыквы, добавляешь в тарелку гарниры, наслаждаешься. Мокека. Еще одно традиционное бразильское блюдо. Своего рода рагу из рыбы или морепродуктов, приготовленное с кокосовым молоком, овощами и специями. Одна из самых известных и популярных кулинарных достопримечательностей Бразилии. Это блюдо прибыло из Африки во время колонизации и адаптировалось под местные ингредиенты. Основные компоненты макеки – рыба, креветки, кальмары или крабы. Кокосовое молоко – это важный ингредиент, придающий блюду характерный кремовый вкус. Овощи. В макеку часто добавляют лук, перец, помидоры и чеснок. Специи и приправы. Классические специи включают кориандр, перец чили, черный перец, а также другие пряности и травы, к примеру, кинзу. Подают в глиняной кастрюльке, в которой и готовят. Обычно это блюдо также на 2-3 человек. Подается с рисом, картошкой, овощами. Десерты. Бразильцы – ужасные сладкоежки. Я попыталась исследовать, откуда появилась такая ненасытная любовь к сахару. По моей версии, она возникла во времена, когда Бразилия была главным в мире поставщиком тростника. И сахар был дорогим и престижным. Так и сформировалось в сознании, что сладко – значит круто. Самый популярный продукт в Бразилии – сгущенка. Один из ее вариантов, вареная сгущенка, продается в баночках и используется как варенье, намазать на хлеб, чтобы было послаще. На ее основе готовят большинство традиционных бразильских десертов и коктейлей, включая алкогольные напитки. Сгущенное молоко часто добавляют в пудинги, торты, пироги и другие сладкие угощения. Оно придает десертам насыщенный вкус и кремовую текстуру. Вот главные бразильские десерты. Бригадейра. Шарики из сгущенки, какао и масло – неотъемлемая часть любого праздника или вечеринки в Бразилии. Обычно их подают в маленьких бумажных формочках. Пудим – бразильская версия классического пудинга, который делается из сгущенного молока, яиц и ванили с карамельным соусом сверху. Имеет гладкую и кремовую текстуру. Кокада – традиционный бразильский десерт, сделанный из тертого кокоса и сахара. Его могут производить как в виде мягких конфет, так и в виде твердых плиток. Кокада часто также содержит добавки, орехи или сухофрукты. Апельсиновый пирог состоит из апельсинового сока, цедры, муки, сахара и яиц. Этот десерт отличается ярким вкусом апельсина и часто подается с шоколадной или апельсиновой глазурью. Киндим. Десерт из яиц, сахара и кокосовой стружки. Он желтого цвета, сладкий на вкус, с хрустящей корочкой сверху и мягким внутренним слоем. Необычные продукты. Противоположный конец света, абсолютно другой климат. В Бразилии много продуктов, которых нет в России. Конечно, здесь другие фрукты. Папайи, огромные авокадо, которые тут считаются фруктами, а не овощами, и употребляются с сахаром или сгущенкой. Несколько видов бананов, которые растут прямо на улицах. Вместо привычных лимонов бразильцы едят лаймы. Мандаринов здесь несколько видов, у всех разное название и все считаются разными фруктами. Сладкий картофель-батат можно использовать и как гарнир, и как лакомство к кофе. На некоторых продуктах остановлюсь подробнее. Маниок. Продукт неизвестный в России, но ключевой для кулинарии Бразилии. Несколько фактов. Первый. Здесь они везде. Длинные белые палки с коричневой корой. Их продают сырыми и неочищенными, как картошку. Продают очищенными. Продают в виде муки разного типа помола. Продают в виде бесконечного количества изделий и полуфабрикатов. Второй. Это основной продукт питания более чем для 500 миллионов человек, широко распространен в Латинской Америке, Африке и Азии. Третий. По значимости в пищевой культуре и распространенности эти штуки равны картошке, рису и пшенице. Четвертый. Содержит много всего полезного. Пятый. В сыром виде и недостаточно приготовленный опасен и ядовит. Из маниока готовят кучу всего. Используют как гарнир, похож на картошку. Используют как муку для выпечки. Используют для приготовления яичницы, как основу для начинки. Из него делают одно из главных бразильских блюд – сырный хлеб. Свежевыжатый сок из тростника. Задорнов как-то пошутил, что в России делают фреш из березы, а в Бразилии делают фреш из тростника. Засовывают толстенные палки в специальную машину, на выходе получается приторно-сладкая, очень полезная жидкость. Именно из нее потом изготавливают сахар. А в Бразилии во многих кафе ее принято пить со льдом как прохладительный напиток. Мне больше нравится с лаймом, который добавляет кислинку и делает напиток чуть менее сладким. Кокос. Тоже важный продукт для Бразилии. Кокосовые пальмы растут тут повсюду. Питьевые молодые кокосы содержат кокосовое молоко. Они большие, скорлупа еще мягкая, ее можно срезать ножом. Пить можно прямо из ореха, вставив в него трубочку или перелив предварительно в стакан. Из мякоти созревших кокосов изготавливаются многие десерты. Асаи – плоды пальмы, фиолетовые ягоды, похожие на большие виноградины или черную смородину. Употребляются в основном в перемолотом замороженном виде в качестве мороженого. В асаи добавляют всевозможные наполнители – фрукты, шоколад, сухое молоко, сгущенку, естественно, овсянку, кукурузные хлопья. Кофе – это удивительно, но нормальный кофе в Бразилии попадается не так уж часто. При том, что страна является одним из ведущих производителей и экспортеров кофе в мире. Бразилия поставляет огромные объемы кофе в более чем 100 стран мира. Лучшие зерна, отобранные с особой тщательностью, отправляются на международные рынки. Уникальные ароматы и насыщенные вкусы – популярность среди кофейных гурманов и специалистов. Экспорт кофе является важной частью экономики Бразилии, принося значительный доход стране. Чтобы удовлетворить высокие стандарты внешних рынков, бразильские производители уделяют особое внимание качеству продукции, использованию современных технологий и соблюдению экологических норм. В то время как лучшие зерна отправляются за границу, бразильские потребители часто остаются с кофе более низкого качества. Внутренний рынок насыщен дешевыми сортами. Но бразильцы привыкли к своему особому способу приготовления и потребления кофе. Его пьют в виде густого насыщенного напитка, который часто подается в маленьких чашках. Этот стиль потребления отличается от западных стандартов. В странах экспорта популярны более легкие и ароматные сорта. Кроме того, бразильцы любят добавлять в кофе сахар и молоко, что также влияет на вкус и текстуру напитка. Капучино по-бразильски – густой, нестерпимо сладкий напиток, края которого могут еще и обмазать нутеллой, чтобы было вкуснее. Привычный нам капучино называется в Бразилии итальянским, и надо обязательно уточнить, что хочешь его без сахара. Совсем без сахара, потому что многие добавляют его по умолчанию. Шимарау, а не чай. Чаем в Бразилии называют способ приготовления напитка, а именно залить любую траву, фрукт или специю горячей водой. Что для приготовления чая нужен чай, большинство бразильцев даже не слышали. Не преувеличиваю. Вместо чая в различных регионах страны предпочитают другие напитки. На юге Бразилии, например, популярно мате, также известное как шимарау. Этот напиток готовят из высушенных и измельченных листьев одноименного растения. Мате – важная часть повседневной жизни в южных регионах. Его пьют горячим, используя специальные сосуды – колбасы или куий и металлические трубочки – бомбелии. Его употребление часто сопровождается дружескими беседами и является символом гостеприимства. Шимарау обладает уникальным вкусом и считается полезным для здоровья благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витаминов и минералов. Утоляет жажду, бодрит, улучшает настроение и работоспособность. Вам холодное или ледяное? Если в российских кулерах есть выбор между холодной и горячей водой, то в бразильских можно выбрать между водой комнатной температуры и ледяной. Местные жители любят холодные напитки. На каждом углу можно найти кафе и бары, предлагающие широкий ассортимент свежих соков, прохладительных напитков и кокосовой воды. Популярностью пользуются напитки из тропических фруктов – манго, папайи, маракуйи и гуараны. Соки часто готовятся на месте и подаются с большим количеством льда, чтобы максимально охладить и освежить потребителя. Натуральные соки с сахаром. Интересно также, что свежевыжатые соки в том виде, к которому мы привыкли в России, в Бразилии представлены только цитрусовыми. Все остальные соки делаются таким образом. Фрукты нарезают на кусочки и измельчают в блендере с водой и сахаром. Процеживают, добавляют лед, подают. Соковыжималок, выжимающих яблоки или морковку, например, попросту нет. Эту смесь воды, фруктов и сахара называют в Бразилии натуральным соком. Вас удивит, если я скажу, что часто вместо сахара добавляют немного сгущенки? Думаю, нет. А если сгущенки очень много, так что получается подобие молочного коктейля, это называется витамина. Алкоголь, пиво, кашаса, кайпиринья и поцелуй в засос со сгущенкой. Кашаса – это традиционный бразильский спиртной напиток, изготовленный из сока сахарного тростника. Считается одним из старейших спиртных напитков Латинской Америки. Кашаса производится путем ферментации и последующей дистилляции сока сахарного тростника. В отличие от рома, который чаще всего делается из патоки, побочного продукта производства сахара, кашаса производится непосредственно из сока тростника. Сок ферментируется с помощью дрожжей, после чего получившийся напиток перегоняется. Конечный продукт имеет содержание алкоголя от 38 до 48%. Кашаса бывает двух основных типов – белая или невыдержанная кашаса. Этот вид напитка обычно разливается в бутылки сразу после дистилляции или после непродолжительного периода выдержки в нейтральных емкостях. Она обладает более сильным вкусом и ароматом тростника. Золотая или выдержанная кашаса. Этот тип напитка выдерживается в деревянных бочках, что придает ей более сложный вкус с нотками древесины, ванили и специй. Кашаса употребляется как в чистом виде, так и в составе коктейлей. Наиболее известный коктейль на ее основе – это кайпиринья, приготовленная из кашасы, сахара, лайма и льда. Кашаса появилась в Бразилии в начале 16 века, вскоре после того, как португальцы начали культивировать сахарный тростник на территории страны. Первое упоминание о производстве кашасы относится к 1532 году. Напиток быстро стал популярным среди рабов и бедного населения, а затем распространился и среди других слоев общества. Сегодня кашаса является неотъемлемой частью и даже символом бразильской культуры. Ежегодно 13 сентября в Бразилии отмечается День кашасы. Пиво также очень популярно. Его пьют в ресторанах, на пляжах и в многочисленных барах. Оно часто сопровождает шураска. Естественно, пиво должно быть очень холодным. Также большой популярностью пользуются сладкие алкогольные коктейли. На мой взгляд, они все похожи. Немного крепкого напитка, кашасы, водки, джина, немного фруктов, много сладкого, сгущенки, шоколадного сиропа, много льда и газировки. Например, коктейль «Поцелуй в засос» делают из водки, клубники, ананаса, сгущенки, воды. Подают с большим количеством льда.